Между гаражами был проход. Любовно проделанная дыра в ограде создавала жильцам окрестных домов большие удобства для прогулок с детьми и собаками. Сейчас грунтовая аллейка, освещенная редкими фонарями, была пуста. Шум города отступил, под ногами громко шуршали листья. «Вы хотели меня о чем-то спросить? Спрашивайте», — разрешила она. «Самолет», — сказал я. «Что это был за самолет?» «Ой, не знаю. Какой-то черный, страшный. Он стоял в отдельном ангаре. Перед ним было три КПП. С аэродрома домой меня вез полковник. Он сказал, что это сверхзвуковой истребитель-перехватчик четвертого поколения. Но я должна об этом забыть». «С какого аэродрома?» «Понятия не имею. Какой-то военный аэродром. Мы ехали туда сначала по Ленинскому проспекту, потом по Киевскому шоссе. Я думала, во Внуково, но мы проехали мимо». «Кубинка?» «Может быть». «Вы сказали, в ту страшную ночь. Почему страшную?» «Потому что в ту ночь я видела его последний раз. Вечером мы были в Большом театре на Пиковой даме. Мне было почему-то жутко. Дома он сказал, ну что ты, теперь все будет очень хорошо». Снова я увидела его через 14 лет. На суде. «Не расспрашивайте меня больше, Сергей. Не нужно. Пожалуйста». Она немного помолчала и сказала, «Нет, спрашивайте. Спрашивайте о нем. Я ни с кем не говорила о нем. Я не могу говорить о нем с мужем. Я не могу говорить о нем с сыном. Я хочу говорить о нем. Я хочу говорить о нем бесконечно. Ну, что же вы молчите? Спрашивайте». «Когда он улетел?» «15 декабря 1984 года». Я насторожился. В его личном деле значилось 15 декабря 1984 года пропал без вести. «Вы точно помните?» «Еще бы не точно. Он вернулся из Афганистана после 3 лет. Сказал, все, его командировка закончена. За это время он ни разу не приехал, не прислал ни одного письма. Время от времени мне звонили, передавали от него привет и говорили, что с ним все в порядке. Иногда звонил генерал Лазарев, иногда кто-то другой. Я спрашивала, где он. Мне отвечали, на задании. И вот он вернулся. Ему дали большой отпуск, восстановили в академии. Он сказал, что теперь мы будем все время вместе. Какое это было счастье! Я даже боялась радоваться. Чтобы его не спугнуть, я молилась. Как вы думаете, Сергей, Бог есть?» «Есть», — сказал я. «Нет», — резко возразила она. «В час ночи, 15 декабря, в дверь позвонили. Я открыла. Стояли два молодых полковника. Один сказал, пакет для майора Калмыкова. Я пригласила их в комнату. Они отказались. Он вышел, потом вернулся и сказал, «Мне нужно лететь. Одевайся, проводишь». Во дворе стояла черная «Волга» с антеннами. Полковник сказал, «Попрощайтесь здесь». Он сказал, «Она поедет со мной». Полковник возразил, «Не положено». Он повторил, «Она поедет со мной, или вы повезете меня на гауптвахту». Они сдались. Впереди нас шла «Волга» военной автоинспекции с сиреной и мигалками на крыше. Сзади какая-то черная «Волга» тоже с мигалками. Самолет уже ждал. Вот и все. Через несколько дней я почувствовала себя плохо. Врач сказал, что я беременна. Я родила сына. Он очень хотел сына. Но он даже не увидел его, потому что пропал без вести. Он так и не видел его. А вы говорите, что Бог есть. «Видел», — сказал я. «Он приезжал к вашему дому и смотрел на вас и на сына. Издали. Он стоял возле вашего дома и смотрел на вас». «Я чувствовала», — проговорила она, — «я чувствовала, что что-то происходит. Я не понимала, что. Он в Москве?» «Да. Он освободился из лагеря неделю назад. Он не звонил?» «Нет, он не позвонит. После суда я попросила свидания с ним. Мне разрешили. Но он отказался. Я хотела приехать к нему в лагерь, написала ему. Он не ответил.